Воскуриваешь сливовый аромат, словно видишь перед собой древние бронзовые сосуды, от времени потемневшие и покрытые старинными письменами. Воскуриваешь цветы пиона, сидишь спокойно, созерцаешь древний пейзаж и горы, воды, ушедших времен, словно здесь, под рукой. Воскуриваешь семена ириса, словно укрылся от холода в уютном домике, и на сердце весело. Воскуриваешь оливки, словно слышишь звуки древней лютни, и забываешь обо всем на свете. Воскуриваешь магнолию, словно любуешься коралловым деревом. Что за диковинная вещица? Воскуриваешь листья мандаринового дерева, словно смотришь вдаль с вершины горы в осеннюю пору. Воскуриваешь османтус, словно созерцаешь письмена древних книг, и законы древних сами собой проступают перед глазами. Воскуриваешь сахарный тростник, словно роскошный экипаж, запряженный богато украшенными конями, едет по оживленному городу. Воскуриваешь мяту, словно одинокий челн плывет по реке, а в небе кричат, улетая вдаль, журавли. Воскуриваешь чайный лист, словно слышатся дивные строфы поэтов Тан. Воскуриваешь цветы лотоса, словно слушаешь шум дождя у бумажного окошка, и чувства теснятся в сердце. Воскуриваешь листья полыни, словно стоишь в ущелье, окруженном высокими скалами. Место дикое, где пошлым людям бывать не любо. Воскуриваешь цветы нарцисса, словно слышишь песни людей Сун. Воскуриваешь ель, словно потягиваешь терпкое вино и погружаешься в древние чувства. Воскуриваешь жасмин, словно в дождливый день проступает радуга и рассеивается туманная дымка, и картину такую поистине ни на день невозможно забыть. Конец цитаты. Дун Юэ. 17 век. Страница 524. Кухня. «Пища — это небо людей», — гласит классическая сентенция из конфуцианского канона «Книга преданий». Китайцы в высшей степени серьезно относились к этим словам. Настолько серьезно, что превратили еду в подлинный культ, утонченное искусство — источник самого чистого наслаждения, которое при умном к нему отношении может вполне совмещаться и с пользой. Традиционное китайское приветствие в просторечии означает буквально «вы поели». Необходимость поесть всегда служила и до сих пор служит наилучшим предлогом для того, чтобы прервать любое, даже самое важное дело. Недаром изобретателем кулинарного искусства в Китае считался мифический первопредок человечества Фу Си. Серьезное отношение к еде – обязательный признак ученого мужа. Сам Конфуций придерживался твердых правил в отношении пищи и поведения за столом. Когда же мудрецу однажды задали вопрос из области военного дела, он ответил, что в военной науке не силен, зато сведущ в способах приготовления и сервировки мяса. Еда для китайцев не только необходимость и ритуал, но и в полном смысле слова праздник. И как всякий праздник, она способна всякий раз доставлять особенные, неповторимые удовольствия. Страница 525. Китайские знатоки гастрономии со всей тщательностью устанавливали соответствие между различными кушаньями и временем года, погодой, жизненными циклами организма. А гурманы загодя готовили свои пиры, подбирая наиболее подходящие вина и закуски, даже места для застолья. В императорском же дворце кушанья, преподносимые предкам династии, следовало обновлять ежедневно. Немало известных поэтов и ученых Китая дали свои имена созданным ими блюдам и внесли свой вклад китайские поваренные книги. Нужда заставила китайцев научиться есть почти все, что растет на земле или передвигается по ней. Но даже эту нужду они сумели обратить в добродетель, и сегодня китайская кухня может похвастаться самым обширным в мире набором блюд на любой вкус. Столь скрупулезное и любовное отношение китайцев к еде побудило английского миссионера Смита заявить, что вкушение пищи в Китае поднято до уровня точной науки. Продукты, используемые в китайской кухне, традиционно разделялись на две категории – основные и дополнительные. К первой группе относились зерновые, всегда составлявшие основу рациона китайцев. В глубокой древности главными зерновыми культурами Китая были проса, овес и ячмень. С эпохи древних империй их потеснила пшеница. Позднее же первостепенное значение, по крайней мере, в Южном Китае приобрел рис. Не случайно в китайском языке слово «рис» приобрело также значение «еды вообще».